Кто виноват? Что делать? Вместо заключения. Подведем итоги. Царствование Ивана Грозного действительно было очень важным, судьбоносным для нашей истории. Вот что писал А.Г. Дугин. 16 век – это катастрофа для Руси. Раскол. В событиях 16 века евразийцы видят главный источник разделения народа на элиту и массы. Элита пошла по западному пути. Массы остались евразийскими. Красные и белые возникли еще за 200 лет до революции. Очевидно, по крайней мере для того, кто знаком со взглядами Дугина, что 16 век – это оговорка. Он имел в виду, конечно, 18-й. И слова «за 200 лет до революции» это подтверждают. Однако, воистину, это оговорка по Фрейду. Причем дважды повторенная. Только вот массы оставались европейскими. Хотя при этом и традиционно евразийскими. Мы уже видели, что одно другому не противоречит. А вот европейскую и в то же время исконно евразийскую, сформировавшуюся еще при Владимире Мономахе, элиту в XVI веке, по крайней мере, попытались вырубить под корень и заменить от Чингисханиной. И то, что не удалось Батыю и его преемникам в XIII столетии свернуть Россию и Евразию с европейского пути развития, то удалось Ивану Грозному с помощью новой Золотой Орды в столетии XVI. Правда, ненадолго. В силу изменившихся исторических обстоятельств новая Орда быстро потерпела поражение и прекратила свое существование. При этом не выдерживает критики версия, что опричнина вместе с вызванным ею поворотом от Мономаха к Чингисхану стала суровой, но необходимой мерой для решения насущных задач, стоявших перед страной. Мы видели, что реальные национальные задачи были решены в либеральный период царствования Грозного, либо были бы решены продолжить либеральные реформы и после 1560 года. Опричнина же потребовалась для решения других задач, не имевших отношения к национальным интересам страны. Подобно пушкинской старухе из сказки, Иван Грозный не удовлетворился недобротной крестьянской избой со светелкой, с кирпичную беленую трубою, с дубовыми тесовыми вороты, то есть уже созданной им самим Россией в границах, близких к нынешним, Казанью и Астраханью, а также с Западной Сибирью, не усадьбой столбовой дворянки, то есть полномасштабной евразийской интеграции с Великим княжеством Литовским на западе, Крымом на юге и казахскими степями на востоке, а там с Божьей помощью и за Ливонию взяться можно было, если уж она была так нужна. Но Иван Васильевич возмечтал стать сначала вольной царицей, осуществить завоевание всей Германии и создать в итоге новый Московский Рим, а потом и вовсе владычицей морскою, провести соединение евразийского монстра, сверхдержавы чингисидов с европейским монстром, сверхдержавы Габсбургов, чтобы все другие государи ему служили и были бы у него на посылках. Мы видели, что, по крайней мере, с польскими, шведскими и датскими королями он разговаривал именно в таком тоне. Но не у него, так у его наследников, хотя бы и из Габсбургского дома. И остался в итоге у разбитого корыта. А преемники, окончательно Романовы, вернулись к опричной внешней, а Романовы и к внутренней политике. Однако, несмотря на отказ первых Романовых от опричной традиции и возвращения страны к опричным временам, злое семя было посеяно, и оно снова и снова давало всходы. Давало потому, что полностью избавиться от наследия опричнины страна так и не смогла. Не смогла, например, до конца преодолеть свою отсталость от Запада, начавшуюся тоже в годы опричнины. Читатель, вероятно, помнит, как я вслед за А.Л. Яновым называл доопричную Россию передовой страной, а чуть ниже цитировал слова И.В. Сталина о том, что Россию непрерывно били за отсталость. Давало злое семя опричнины всходы при Петре I, при Павле I, при Николае I, хотя при каждом из них во все меньшей степени. Однако разделение страны на два народа при Петре, прообраз которого при Иване Грозном в черни уже намечался, сказалось на дальнейшей нашей истории, включая 1917 год. После 1917 года всходы опричнины снова взошли в полную силу. И вот тут мы имеем резкий скачок опричных тенденций, сравнимый с эпохой самого Ивана Грозного. Говоря, полностью избавиться от наследия опричнины страна так и не смогла. Я имею в виду не столько наследие материальное, сколько духовное. В конце концов, мы видели, как при первых Романовых проводился возврат к доопричным временам. Однако в свете этого непонятно, откуда же взялся Петр, а потом Павел и Николай I, а потом Ленин и Сталин. А взялись они оттуда, что в духовном плане злое семя никуда не девалось. Манкуртизация народа, убеждение его в том, что страна всегда была самодержавной, что свобода ей вредна и так далее, начатые Иваном Грозным, как первым историком России, продолжались и продолжаются по сей день. И абсолютно прав А.Л. Янов, когда говорит о том, что либералы – противники орденизации и опричнизации, страны не возражают против такой манкуртизации, и то и сами ее поддерживают. По крайней мере, и среди них выражение «русский народ, тысячелетний раб» стало расхожим. Впрочем, раз зашла речь о тоталитаризме, то надо указать и на некоторые другие причины. Если режим Ивана Грозного действительно был тоталитаризмом, как я предполагал, то он застал российское общество XVI века, как застал бы и любое другое европейское общество того времени, не готовым к его преодолению. Как там у Стругацких? Рано, слишком рано, на столетия раньше, чем можно, поднялась в Арканаре серая топь. Она не встретит отпора. Точнее, в материальном аспекте опричнина отпор, как мы видели, встретила. Иначе новая Орда продержалась бы гораздо дольше. А вот в духовном нет. Тогдашнее российское общество не готово было дать ей бой на идеологическом уровне. Отсюда и всходы злого семени. От Петра до Сталина. Что же нам теперь делать? Для начала необходимо понять, что же с нами в истории происходило, чем в ней надо гордиться и что продолжать, а от чего лучше отказаться. Упоминавшийся мною в начале книги Константин Крылов пишет о том, что тотальное очернение истории России стало причиной роста в последнее время ностальгии по Сталину. Мол, если вся наша история сплошной отстой, а нормальной жизни никогда не было и не будет, то символом России надо избрать того, при ком нас, если не уважали, то хотя бы боялись. Ностальгия по Ивану Грозному из той же оперы. Это правда, но не вся. Во-первых, кто очерняет нашу историю, и если не те, то утверждают, что без очередной опричнины русские ни на что не способны. А во-вторых, есть и обратная связь. Если, как уверяют нас многие борцы за несвободу, Россия в самом деле способна на рывки только при тиранах вроде Ивана Грозного или Сталина, а чуть ослабить вожжи и все разваливается, в предельной, по сути, откровенно русофобской форме, эту мысль выразили, как уже сказано, и С. Валянский, и Д. Калюжный. То хочешь, не хочешь, а вопрос полноценности, точнее о неполноценности русских задать придется. А в случае согласия с Валянскими и Калюжными, ответ на него, увы, будет утвердительным. Но они не правы. Россия была способна на рывки и при умеренных правителях, столетия перед опричниной, правление первых Романовых, Александра III, и даже при либералах, царствование Екатерины, двух первых Александров, Столыпинская реформа. Слово «даже» я употребляю для тех людей, чей мозг отравлен ядом борцов за несвободу. Романовская Россия два века, 1613-1814, если не считать неудачной войны за Смоленск, 1632-1634 годах, к началу которой страна еще не вполне оправилась от опричнины и смуты, и прудского похода 1711 года при Петре I, этом Иване Грозном номер 2, шла от победы к победе, вплоть до взятия в 1814 году Парижа. А вот очередной опричный реставратор Николай Палкин Крымскую войну проиграл. А сам Иван Грозный. Начав как либеральный реформатор, он был очень успешным правителем и стал бы еще куда более успешным, не разверни он свой курс на 180 градусов. А вот после поворота к опричнине первый русский царь вообще проиграл все, что можно было проиграть. Так полезно или вредно было для России его правление? Точнее, первый период, до 1560 года. Полезен однозначно. А вот полезен или вреден был поворот от либеральных реформ к опричнине? В свете всего, что говорилось в этой книге, вопрос, по-моему, риторический. Так что гордиться своей историей, конечно, можно и нужно, только не сводить ее к Иванам Грозным и Сталиным и не делать вид, что в промежутках между подобными деспотами ничего достойного у нас вроде бы и не было. Было. Мы нормальная страна, такая же, как все. У нас свои традиции свободы и предпосылки для возникновения демократической политической культуры. Не хуже, чем у других. От Древней Руси с ее вечевой демократией. Вот оно, исконно русское начало, а вовсе не самодержавие, и евразийских степей с их степной демократией. А вот исконно евразийское начало, а не чингисхановщина. Ни ту, ни другую Чингисхановы копыта так и не сумели затоптать до конца. И особо отмечая Владимира Мономаха, соединившего исконное русское и степное начало и создавшего фундамент для России как таковой. При этом фундамент европейский, а не чингисхановский. Через первостроителя, как его называет А.Л. Янов, Ивана III. Через дней Иоанновых прекрасное начало, которое копыта Новой Орды тоже так и не сумели затоптать окончательно. Через первых Романовых, Екатерину Великую, Александра Освободителя, Витте, Столыпина. Я начинал с цитирования слов одного из испанских либералов начала XIX века. Мол, при строительстве демократического государства опираться надо в первую очередь на свои традиции, а не на чужие. И России так надо. Кстати, у нас и Испании хотя бы то общее, что если в формировании России большую часть сыграли народы Великой Степи, то в формировании Испании – мавры. Если мы – евразийцы, то они – евроафриканцы. И что помешало им это стать неотъемлемой частью Европы, а евразийцам – венграм? А мы чем хуже? Наше положение даже лучше. Я уже писал о том, что евразийские кочевники исторически ближе к европейской политической культуре, чем арабы. Так что все у нас получится. Надо только верить в себя. Надо помнить свою историю. Подлинную, а не набор мифов от борцов за несвободу. Надо не быть манкуртами.